Истинное имя – обязательный атрибут для заключения магического контракта и ряда других практик, связанных с темными ритуалами и проклятиями. Не хочешь стать магическим рабом, заложником и жертвой каверзных заклинаний, никому не называй свое истинное имя целиком, а лучше вообще не называть. Обычно это решается получением второго, маскирующего имени. Например, я сейчас для всех Сергей Багров. И если представить, что это имя мне дали при рождении родители, то они должны были дать еще одно, а это никому не называть. Допустим, Сергей Осенний Лист Багров. Звучит как прозвище, и, по сути, так оно и есть. Разница лишь в том, что это своего рода оберег, придуманный родителями для защиты своего чада. В общем, я договорился с Иллисом, что отныне его будут звать Люмин. Прям как того прекрасного элементаля, чье чудесное магическое тело он занял. Не думал, что так скоро смогу обзавестись вечным помощником. Своей-то духовной силы у меня до сих пор нет в достаточном количестве. Повезло. Жаль только, что он не бессмертный. Ограничения есть всегда, у всех без исключения. Люмин учился управлять собой, ходить, двигаться, и пока что это выглядело убого. Но это нормально. Тело новое, и он, по сути, жить заново учится. И на это потребуется время. Ни день и ни два. Люмин, подойди сюда. Позвал я новорожденного вечного и набрался терпения, ожидая, пока он доплывет до меня. Арт, Люмин, легендарный дух. Меня интересовала история этого города, судьба людей, что его населяло, особенности магии прошлого, угрозы и войны, что велись здесь прежде. Совершенно очевидно, что город не мог достичь подобного уровня развития сам по себе. Он должен был входить в состав какого-то государства, поддерживать свой быт с помощью торговли, обменивая всякие полезности в виде руты, возможно, артефактов на еду и прочее, что в подобной пещере практически не достать. Да, в озере и реке рыба есть и явно всегда была, и естественные преграды и защитные сооружения наверняка хорошо мешали врагам пробиться в город, но этого мало для поддержания жизни во время осады. Для этого нужны приличные запасы пищи на складах. ХММ, несмотря на прекрасно сохранившиеся каменные здания, до наших дней дошла в лучшем случае треть от былого наследия. На мой скромный взгляд, кругом на стенах лишь выцветшие надписи, сделанные краской. От влаги мох разросся и спрятал огромное количество информации. Надеялся докопаться до сути самостоятельно, а в итоге даже примерный возраст города определить не могу. Но от этого только интересней. Мусор, грязь, мох и плесень царили тут. Относительно целой и защищенной за счет магически активных компонентов была лишь пара локаций подземного города. Колонны, центральная площадь, небольшие развалины в дальние от входа части города. Последние, судя по всему, церковь, часовня или ратуша. В общем, какое-то место силы, где могли заседать управляющие городом, старшие члены совета, правители, но не дворец или что-то похожее. Это все меня очень интересовало, так что пусть Люмин рассказывает все, что знает о городе, а я уже попытаюсь сложить мозаику. Ведь эти земли, в сети сказано, что эти земли никогда не были заселены цивилизованными людьми, а вот диких племен здесь хватало, причем боевитых и обладающих магически одаренными воинами. Шаманы, заклинатели, стихийники. Странно это. Город есть, люди есть, живут тысячи лет, а цивилизации нет. Что-то здесь произошло, что-то, что скрывается, либо забылось местными правителями, подытожил я и взглянул на сияющую водную массу, с трудом формирующую из себя человека. Я собрался. Ты справляешься даже лучше, чем я ожидал. Не думай, что ты выглядишь как-то никчемно. Тебе понадобится время для адаптации. Твои возможности огромны, и я буду рад, если ты в полной мере овладеешь ими. Спасибо, господин Багров. Я постараюсь не подвести вас, ответил мне дух вполне себе человеческим голосом. Но я не чувствую былой силы. Магия словно утекает из моего тела. Кажется, я стал намного слабее. Это нормальное состояние. Ты не можешь удержать ее в себе, как прежде, но это не значит, что ты слабак или деградировал. Обычные элементали не могут даже общаться, а ты вполне себе нормально говоришь. Это тоже магия. Я понимаю. Люмин раскачался из стороны в сторону, пытаясь поднять свои водяные руки к голове. Поддержание формы, перемещение, для всего этого нужна магия. И ты тратишь ее на каждый миг своей жизни, потому тебе и кажется, что она утекает. Господин, у меня есть один вопрос, спрашивай, а после и я задам свои, позволил я утолить Люмину свое любопытство. Я навсегда прикован к этому месту, к этому городу. Нет, мы немного наведем в нем порядок, восстановим, поставим новые двери, найдем тайные лазейки, сокровища, исследуем каждый его уголок. А как убедимся, что он безопасен, превратим в убежище, после чего отправимся на встречу с моими потенциальными союзниками. Вы ведете войну, каждый день, за свое будущее и за будущее своего народа, друг мой. Боюсь, я пока не смогу стать достойным воином. Однажды, если ты не будешь лениться, от одного твоего вида вражеские войска будут дрожать в страхе. Не спеши, и не переживай. Уж лучше расскажи мне все, что знаешь об этом городе, о своем прошлом, о мире вокруг. Судя по всему, прошла не одна сотня, а быть может, и тысяча лет с момента твоего заточения. И мир сильно изменился с тех пор. Черный Авил. Этот город назывался Черным Авилом, пристанищем мудрейших. Тайная цитадель, пристанище для правителя Авалона и его семьи. Я так и не встретился с ними за всю свою жизнь. Почему? Он умер вместе со всей родней во время войны Тысячелистника. Что за война? Как обычно, один вопрос порождает сотню новых. Но у меня есть возможность и время погрузиться в тайны прошлого этого мира и сравнить его путь развития с древности по сегодняшний день с тем, через что прошел мой мир. Это поможет мне оценить перспективы, проследить возможное будущее. И, если потребуется, придется жесткой рукой искоренить все, что может уничтожить этот мир. Не хочу я повторения. Этот мир живой, полный энергии. Здесь на каждом шагу живые существа, а не аномальные магические зоны, убивающие все и вся в них входящие. Он все еще далек от точки невозврата. Единственная странность и угроза – слимы. Но с ними местные справлялись и до меня. А между тем Люмин, подобрав правильные слова, начал свой рассказ. На 200-летний юбилей любимой дочери правителя Авалонского царства в качестве гостей прибыли многие правители и их отпрыски. Все они все еще надеялись, что эта удивительная и прекрасная девушка решит выбрать своего избранника. Все же годы шли. 200 лет, старая дева, не для магов из царствующей династии, покачал головой Люмин, разбрызгивая воду вокруг. За ее руку и сердце готовились сражаться на турнире, чтобы определить достойнейшего. Это было еще за 20 лет до моего рождения, и все, что там произошло, я слышал от старших. И что же там произошло? Достойнейший и прекрасный Альберт, ослепленный красотой девушки, сошел с ума и попытался отравить своих конкурентов. Трое умерли незадолго до турнира, четверо остались в живых, но сильно пострадали. Альберта схватили, но его отец не поверил, что его сын использовал столь гнусные методы, и вместе со стражей захватил здание тюрьмы. А потом началась осада. Крови желали не только родственники погибших и пострадавших, но и те, кто организовал турнир. А еще стражники и офицеры Авалона погибли во время захвата городской тюрьмы. Дай угадаю, что было дальше. Их не смогли заставить сдаться, и конфликт только усилился. Да, к несчастью для всех собравшихся, отец Альберта был одним из могущественнейших магов во всем мире и мог бы превратить половину прекрасной столицы в руины. Он отказался сдаваться и обвинил в заговоре самого царя Авалона. Он потребовал отпустить их, иначе он будет прорываться своими силами и за последствия не ручается. И что же решили собравшиеся? Решили, что надо закончить начатое. Пускай молодые люди выйдут на тюремный внутренний двор, что станет по своей сути ареной, и сразятся в дуэли. Все пятеро оставшихся в живых претендентов. Помогло? Нет. Стало только хуже. На дуэли четверо объединились и просто порвали на части Альберта, обошлись с ним как с животным. Его отец не сдержался и обратил всех четверых в пепел и атаковал царский двор Авалона. Я не знаю всех подробностей, но разразилась такая битва, что часть города действительно превратилась в руины, а последствия... Последствия стали еще печальнее. Началась война Тысячелистника. Тысячи детей правителей со своими дружинами отправлялись в бой. Эта война затронула каждый уголок земли. И тысячи пали смертью храбрых. Мировая война, ХММ. Надо поискать информацию. Династия Авалона, значит, может и найдется что-то, прошептал я себе под нос. Старые династии рушились, новые восходили на престол. Мир менялся, а простые люди вынуждены были жить в страхе и терроре. Армии обескровили многие деревни и города, вокруг расплодилось множество опасных хищников, потому как некому стало защищать поля и стада. Появились разбойники, дезертиры, шайки убийц и грабителей. Мир стал отвратительным местом. Именно в нем я и родился, пробудил свою силу, но не смог контролировать ее, и оказался в этом городе. Хорошо, а теперь тебе в качестве тренировки, а мне в качестве утоления любопытства, проведи экскурсию по городу и покажи, где что было, кто где жил и чем занимался. Быть может, многочисленные падальщики, что наведывались в этот погибший город, не все успели утащить отсюда. Все же твое убежище поддерживали руны заклинания, питаемые магией через колонны. Очень любопытные конструкции. Напоминают мне кое-что, вернее, кое-кого, исчезнувшего очень и очень давно. Возможно, я не первый попаданец, что пришел в этот мир из своего. Тем интереснее будет поискать следы исчезнувших мастеров прошлого из моего мира. Неделю спустя. Город Бурый. Небольшая река разделяла Бурый на две части. Меньшая часть выделялась своими крутыми берегами, высокой набережной и добротными, крепкими домами. Их не смогли уничтожить даже Слимы. Именно здесь, на вершине холма, стояла резиденция барона Бурова, и именно здесь я впервые встретился с его людьми, которые из последних сил отражали нападение живучих тварей. Будь местная цивилизация не настолько развитой, здесь обязательно стоял бы замок, или цитадель, а может соорудили бы полноценную крепость, что защищало бы регион и его жителей от нападок всяких недругов. Вторая половина города представляла собой жилые, производственные и социальные постройки, дома, школы, садики, магазины, столярные мастерские, фабрики мебели, лакокрасочные цеха. Город жил за счет дерева и товаров из него. Даже дома, несмотря на развитость мира, оставались по большей части деревянными в этой части города. Потому они и были в большинстве своем уничтожены. Городу нужно было оставаться конкурентным, ему были нужны рабочие места и деньги. А просто продавать лес в огромных масштабах, это все равно, что самому себе могилу рыть. Да, баронство небольшое и леса здесь много, но пара городов-миллионников за 10 лет превратят эти земли в лысые холмы и степи, и тогда за древесиной придется идти в никем не занятые и неразведанные территории. Да и урон природе будет огромный. Начнутся проблемы с флорой и фауной, с продовольствием. Подход барона Бурова, вернее, его отца, был мне по душе, и потому я отчасти заключил, что с этим человеком можно вести дела. Рациональный подход, умеренность, мысли о будущем. Да, ему не повезло, его сделали козлом отпущения, но это все поправимо. Его сын жив и продолжает номинально править этими землями. Нашествие Слимов отражено, и я готов инвестировать в эти земли свои ресурсы, силу и время. Единственный нюанс – его дочь. Она, по сути, находится в заложниках. Надо вытащить ее, и неважно, станет она моей женой ради легализации титула или нет. Чтобы обеспечить формальную независимость Бурова, нужно лишить его потенциальных врагов возможности давить на него. А военных операций, лазутчиков и прочей ерунды я не боюсь. Пускай они боятся. В город я попал кратчайшим из всех возможных способов, медитируя на маленьком плоту. Я плыл сквозь бури, дождь и грозы. Шучу. Я вообще не заметил, как здесь оказался. Почувствовал только, что мы причалили к берегу, и услышал шум работы моих элементалей, что прямо сейчас активно грузили последние партии гопслима в грузовики. Это я вовремя приплыл. Сколько мы плыли? Посмотрел я на светящееся пятно в воде. Из спокойных вод реки Мураванки выбрался Люмин и ответил. Чуть больше 3 дней. Даже удивительно, что карта оказалась такой точной. А вот тут нет ничего необычного. Ее делают при помощи немагических технологий, и они для некоторых дел даже эффективнее магии будут. Мир не стоит на месте. Вас заметили, господин. Я вижу. Оставайся в водах реки. Пока не позову, не вылазь, как договаривались. Ты, мой тайный козырь. Запомнил? В ответ он просто ушел под воду и скрыл свое свечение под толщей воды, за ряской и прочими водными растениями у берега. Ваше благородие, ваше благородие. Бежал ко мне, едва ли не спотыкаясь, один из ребят Дмитрия Дорнина. Я медленно вышел из густых камышей и размялся, пробуждая организм после длительного путешествия. Заодно заглянул внутрь себя. Неплохо. 60% духовной сферы заполнено. Не зря в подземном городе немного медитировал, как и по дороге сюда. Вообще, водный путь я выбрал не только потому, что Люмину нужна была практика, а мне время для медитации и сбора духовной энергии. Просто так было быстрее и проще. Все же у меня после перехода в этот мир пропали вечно идущие вперед и показывающие мне дорогу духи-разведчики. А сам я, ну, ориентирование на местности, не мой конек. Карты я читать умею, но, пока бегу куда-то, слишком часто ухожу в полудрему, забываюсь и пропускаю нужный поворот. А так показал маршрут по реке Люмину, и мы спокойненько добрались. Ваше, добежал и упал на колени запыхавшийся боец. Хах, ху, хы, тебе бы выносливость подкачать. Я, ха, хы, чего уже, говори. Я, это самое, вы, там, он, тыкал он рукой. Кто он? Пытался я понять хоть что-нибудь. Дмитрий, окружили, гады, Радова свора, и главопадальщики, махая руками, сообщил он, что к нам в гости нагрянули не только законные представители этих земель, но еще и соседушка Буйный вместе с представителями князя. Любопытно, сейчас разберемся, сказал я бойцу и не спеша пошел вверх, выбираясь на очищенную от грязи, мусора и обломков десятка домов улицу. На глаза попался в лучшем случае десяток элементалей, еще столько же бродило по округе, осталось их всего ничего. Я прислушался к ощущениям и, кроме знакомого мне мага молнии Дарнина, обнаружил присутствие еще шести магов, но стояли они словно бы против друг друга, четверо против двух, и среди двух как минимум один казался мне знакомым. А вот моих пятерых пленников и наемников что-то было не видно. Еще на подходе я услышал диалог, и мне решительно не понравилось то, что говорили представители самой многочисленной группы. Люди Радова, надо полагать, кроме четырех магов, судя по всему, у них в качестве группы поддержки было еще несколько десятков бойцов сопровождения. А значит, это не совсем конвой, сопровождающий караван. Скорее эти ребятки решили позариться на мою добычу. Два мага в стороне просто наблюдали и, возможно, были сопровождающими в эти негостеприимные земли из соседнего баронства. Я тебя еще раз спрашиваю, Дарнин, куда делись пленники? Допрос сопровождался громкими ударами и тяжелым сопением. Дмитрий, несмотря на такое отношение, лишь рассмеялся. Что смешного, ублюдок, ты хоть представляешь, что будет с тобой и твоим господином, когда я вернусь к князю? А что будет, Чингис, что может быть хуже? Наше баронство вы уничтожили, просто закрыв глаза на все, что здесь происходит. Города и деревни разрушены, барон в долгах, так вы еще и грабить нас решили в открытую. Что может быть хуже, ответь. Ох, поверь мне, я прибыл с востока, и я знаю, что может быть намного хуже. Казнь улитки, например, жизнь безногим и безруким калекой на улицах города, когда все тыкают в тебя пальцем, вспоминая, кем ты был в прошлой жизни. А как насчет свинцовых рудников? Есть желание попробовать себя в новой роли? Где Дон Брайл и его люди? Что это за существа шастают по городу? Кто ими управляет и почему на тебя они не нападают? Отвечай, собака безродная. Горластый снова ударил Дмитрия, и тут я наконец-то вышел из-за складов, ориентируясь на звук. Эй, козел вонючий. Да-да, ты, с жопой нарисованной на спине. Это Роза. Роза. Ну не знаю. Как по мне, больше на жопу похоже, сказал я и стремительно пошел к этому ушлепку. Вот и стало понятно, из-за кого здесь почти все работы остановились и мои элементали исчезли. Коротким взглядом я мазнул по всем присутствующим. Люди Дмитрия связаны, стоят на коленях вдоль стены. На них направили оружие сильно помятые люди Радова. Ослабленных элементалей смогли таки проредить. Добраться сюда. Сам Чингис и другие маги от моего появления пришли в замешательство. Люди и глава тоже здесь были и сейчас вовсю любовались рисунком на спине Чингиза, едва заметно кивая и улыбаясь. Видимо, не мне одному показалось, что там далеко не Роза изображена. В любом случае художнику за такое по рукам надавать нужно. Подходя, узнал среди магов и главы одного приставучего воздушника. Как он увидел меня, так сразу глаза выпучил и застыл. Второй заметил это, сильно нахмурился и потянулся к поясу, где виднелась кобура с пистолетом. Лэйр, рылогривый, чего не сказал, что в гости придешь? Я бы тебя и твоих друзей встретил как полагается. Ты куда пятишься, паскуда? Кто моих элементалей уничтожил? А, не я. Я вообще не при делах. Я просто сопровождал. Дорогу по приказу барона показывал. Пятился он, все больше ускоряясь по мере моего приближения. Его действия не остались незамеченными, и все дружно потянулись к оружию, а бойцы, что держали на мушке людей Дарнина, перевели свои автоматы на меня. Ты вообще кто? Мать твою, такой, Лэйр, что это за идиот? Это он, тот маг, убейте его. Разочаровал меня своим истеричным криком сын Дамар Лагривых и пустился на утек. Ну уж нет, от меня не сбежишь, и за такие слова я тебе устрою веселую жизнь. Да, я тот самый маг-попаданец, которого не стоит злить. Я повторяю для вас, особо одаренные, какого черта вы тут забыли, «Кто дал вам право уничтожать моих помощников и обижать?» — кивнул я в сторону Дарнина, покупателя моего товара. «Ха, так ты, оказывается, с этим ничтожеством торгуешь, вот уж хохма. Князь будет очень рад обвинить вас в государственной измене и пособничестве террористам», — проигнорировал мои вопросы Чингис. «Не люблю я такое, третий раз повторять не стану, бойцы», — повернулся Чингис к своим, пренебрежительно упуская меня из виду. «Летальное оружие не применять, на этого вторженца есть отдельный заказ от князя. Вот уж повезло так повезло, шли ради одной цели, а выполним сразу две, граф», — закричал один из бойцов, — «ваше благородие», — предупредил второй, указывая рукой на меня. «А», — повернул он голову, но вместо 30 метров расстояния между нами уже оставалось всего 5 сантиметров. А еще спустя миг у графа стало на 10 зубов меньше, может и больше, не считал, минус один, бах, выстрел из пистолета врезался в магический щит, такой незаметный, такой чистый, прозрачный и тонкий, но такой плотный, каким и должен быть щит, прикрывающий жизнь Дана, лишь легкая рябь появилась в месте попадания, надо отдать бойцу должное, не растерялся и выстрелил весь магазин, правда, не попал больше ни разу, нескольких секунд мне хватило, чтобы парочкой нокаутирующих ударов отправить в полет ближайших ко мне магов, а затем направиться и в сторону бойцов. Не хотелось, чтобы они вдруг проредили ряды и без того малую гвардию Бурова. «Берегись», — предупредил меня связанный Дарнин, скрюченный и избитый, но все еще полный жизни и явного желания навалять этим придуркам. Мне в спину разрядили, казалось бы, целый магазин из автомата. Конечно, часть выстрелов прошла мимо, два раза даже прилетела в тела бойцов, с которыми я не особо церемонился, сближался на максимальной скорости, вырывал из рук оружие, ломая и выбивая пальцы, отправлял пинками на землю и отбрасывал оружие в сторону людей Бурова. Когда я развернулся, увидел, как Дарнин швыряет, скрючившись, молнию в мага и глава, что призывал какой-то черный шип над головой, а заодно увидел небольшого, полутораметрового бойца, что усердно пытался перезарядить автомат, но магазин то и дело падал из его трясущихся рук. Еще бы, целый рожок в меня выпустил, а щит не пробил, хотя он просел, допускать такого впредь не стоит. «Давай-ка это сюда, дружок», — выхватил я из его рук оружие. «Спокойной ночи», — удар в бубен возвестил об окончании скоротечной схватки. «Не знаю, как долго еще мне будут давать фору, не принимая за серьезного противника», но рано или поздно эта халява кончится. В любом случае я успел за это время немного восстановиться, нашел потенциальное убежище и союзника с информацией о прошлом этого мира. Славная добыча. Я помог подняться Дарнину и окинул взглядом поле битвы. Три десятка бойцов разной степени помятости теперь могли гордиться тем, что выжили после моего удара. Ты их чуть не прикончил. Я и не хотел. Мертвецы обычно не разговаривают. И на шахтах руду не добывают. Уж кто-кто, а этот козел о рудниках знает многое, он же с востока, что бы это ни значило, а этот маг, кивнул я в сторону поджаренного молнией, выживет, должен, в голову я не попал, но помощь ему точно не помешает, тебе бы и самому в порядок прийти, надо беглеца поймать сперва, и этих связать, кивнул в сторону кряхтящих и ворочающихся противников, которых прямо сейчас разоружали бойцы Бурова. За беглеца не беспокойся, он в сторону реки побежал. И что? А-а-а-а! Со всех ног пер в обратную сторону Лейр. Под этот истошный крик я и решил уточнить, что тут вообще произошло и куда делись наемники вместе с пленниками. Да понятно, что эти привели этих, те своих пленников искали. По дороге начали биться с твоими элементалями. Я попытался их остановить, сам прикладом в челюсть отхватил. Нас повязали, допрос начали. Пока до центра города дотащили, уже ни наемников, ни пленников не было, как и части элементалей. ХМ, предчувствуя беду, увели их прочь. Но там сильные маги. Да уж получше этой мелюзги будут, зло сплюнул кровавый сгусток Дмитрий. У этих только выпендреж до максимального уровня задран. В остальном середнячки. Просто борзые, наглые, никто против них не пойдет. Знают, на кого Чингиса и его свита работают. Боюсь, когда они придут в себя, могут начать гадости делать. Эти не похожи на Дона и его людей. Те сразу поняли, что они не ровня ни мне, ни моим элементалям. А-а, умоляю, спасите, не губите. Я ничего плохого вам не делал. Чего это он? Да там еще один элементаль есть. Необычный чуток. Он через реку перелететь решил, да его с небес в воду окунули. Осьминога речного себе завел, лучше, намного лучше, улыбнулся я. Эй, невезучий, жить, говоришь, хочешь? Хочу, я же просто должен был помогать с пограничьем, отшвыривать наглых слимов, а не вот это вот все. Я на такое не подписывался, взвыл тот, это хорошо, а жить хочешь здоровым или слегка поломанным? Здоровым, конечно, тогда подскажи, как сделать так, чтобы остальные твои коллеги не приносили нам никаких хлопот, так ведь? В командирском броневике есть с десяток сдерживающих обручей, цепей. А как, удивился я, а зачем ему такое специфическое оборудование? Ну, я только краем уха слышал, что им поручили найти и захватить оставшихся магов Бурова, а лишние комплекты они взяли на случай стычки с дикими. За диких, особенно шаманов и заклинателей, на невольничьих рынках очень много платят. Рабовладение, какая прелесть, все еще не пережили эту глупость, усмехнулся я, не везде, много где эта традиция, дебильные традиции дебильных монархов и недоумков. Ладно, разберемся и с этим. Дикие, это аборигены ваши? Да, ответил Лаир, не совсем, покачал головой Дарнин. Я вопросительно на него посмотрел, позже расскажу, сейчас работа есть. Кивнул он на приходящих в себя магов. С большинством из этих магов на самом деле очень легко справиться. Достаточно лишь отправить мощным ударом в челюсть или еще куда-нибудь в нокаут или даже нокдаун, и все, выведен из строя. Когда на ноги встать не можешь и от боли все вокруг плывет, магичить тоже невозможно. Концентрации никакой, потому заклинания рассыпаются. Куда больше я опасаюсь сильных и натренированных бойцов с крупным калибром. Вот тут уже попытка ударить и не убить закончится очень плачевно. Но так уж вышло, что у меня каждая пара рук на счету. И раз уж эти придурки пришли ко мне со злым умыслом, придется им отрабатывать. Да и мои бедные элементали погибли. А город надо, если не построить заново, то хотя бы возродить и укрепить, чтобы люди могли жить здесь. Подземный город, конечно, интересное место, но далеко не идеальное. Оборонять легко, но ограничения у него выше крыши. Как тайное убежище можно использовать, но не более того. Пригодится в случае серьезной заварушки на вроде войны. Мы связали и надели на головы магов обручи. Дополнительно зафиксировали их со всех сторон, чтобы они не упали. Скинуть их нереально, а руками, даже не будь стальных цепей и кандалов, без специального ключика, что отныне будет храниться в моем кармане, их не снять. Ну, разве что надо быть очень сильным физически. Прям как я. Остаток дня ушел на то, чтобы найти наемников и первую группу пленников, вернуть их на базу и решить, что с ними всеми делать. Слимов вокруг не было, так что надо как-то накопить духовную силу и попытаться в ближайшее время сформировать первую сферу, без которой не видать мне своей регулярной армии. В итоге, недолго думая, мы решили так, я вместе с Дарниным и его людьми еду в сторону земель Леглова на встречу с Буровым, заодно магический контракт подпишем. Мои условия Дмитрий уже успел барону передать в прошлый раз, и времени обдумать их и принять решение было предостаточно. Наемники из Красного Лезвия доказали, что чуйка на опасность у них работает как надо и голова работает. Даже пленников за собой потащили, которые теперь не только связаны, но и в кандалах да с короной на голове. И теперь любой слим, любая пуля для них, билет на тот свет, а пули у наемников стало много. Не забыл я и провести допрос с пристрастием. Вопросов о мироустройстве уже не задавал, все равно они знают не больше господина интернета. А вот о своих контрактах, хозяевах, владениях, карточках и паролях к ним они говорили с превеликим удовольствием. Мне, по словам Дарнина, последнее очень даже пригодится, чтобы быстро разжиться наличкой. Узнал, кто из них потомственный аристократ, а кто так обученный маг, первый в своем роде, за кого можно выкуп требовать, а кто бонусом пойдет в случае договоренностей. Материальная добыча впечатляла не меньше, но мне самому она была ни к чему, поэтому мы разделили ее 50 на 50, часть ушла людям Бурова, часть моим наемникам. Я им не то чтобы сильно доверял, как, впрочем, и всем остальным людям из этого мира, но они хотя бы пытались выслужиться передо мной, показать свою открытость и готовность сражаться во имя собственного будущего или бежать прочь с поля боя во имя него. КХМ. Звучит странно, но поступили они правильно. Никто из них не ушел и не сбежал в итоге, никто не стал еще больнее на голову, и я решил подписать с ними магический контракт. Мы с наемниками отправились к водопаду, где совершили ритуальный прыжок в воду, вытащили утопающих и принялись подписывать соглашение. С каждым я индивидуально обсуждал условия, потому провел по меньшей мере 10 часов за личными беседами. Узнал всех намного лучше и убедился, что они в чем-то действительно профессионалы. Выживание, реагирование на опасность, адаптация, владение оружием. Кто-то обладал специфическими знаниями, кто-то был лучше подготовлен, кто-то не дотягивал, но имел свои незаменимые таланты. Даже виртуоз-музыканты среди них были. Целых два. Одна играла на гитаре, вторая на нервах. Единственное, что мне не понравилось, это настойчивая попытка Соколовой включить в договор обязательные ночи любви. Когда она поняла, что я уже на грани того, чтобы погнать ее прочь, она пошла на уступку и изменила формулировку на возможность везде и в любой момент заняться с ней любовью по моему усмотрению. Возмутительный пункт, за который мне было бы стыдно. Словно я маньяк-насильник какой-то, но он был вписан не с моей стороны, так что я был спокоен. Захочу, использую такую возможность. Не захочу, не использую. Это, скорее, ей обременение, а не мне. Ее подруга, София, оказалась куда как сдержаннее и спокойнее. Заявила, что будет готова стать скромным персональным слугой и греть постель, если того потребуют обязательства. Я честно ей признался, что такие обязательства я стараюсь ни на кого не накладывать, но если ей будет нужно утешение, то она сможет прийти ко мне, и я постараюсь ее выслушать, а не выгнать. Она в ответ лишь скромно улыбнулась и поблагодарила меня. Когда же об этом условии услышала Виктория, она чуть с ума не сошла, понимая, что это означает. Я же озвучил это не в рамках договора, а на словах исключительно с одной целью – позлить эту маньячку. К слову, друг другу на уровне контракта было запрещено наносить какой-либо вред. Все они, часть группы, и вся их жизнь должна быть направлена на помощь друг другу для создания лучшего мира и идеального дома. Никаких подковерных интриг, подстав и прочего. И все они согласились. «Постойте, ваше благородие», слегка нервничая и дергая руками, обратился ко мне Довлатов Григорий, которого все звали просто Бизоном. «Да, Гриша, а я вот сейчас задумался, и никак понять не могу. Таинство магии, договор, клятва перед миром, и все это, несомненно, по-настоящему. Но мы же не маги, кроме троих. Как это могло на нас всех сработать? Кто-то может быть магом, а кто-то не одарен талантами. Но магия живет в каждом из нас, с самого первого вдоха. Мы все живы благодаря ей. Ты можешь не чувствовать ее, не управлять ей, но она есть, и может тебя убить, а может тебя спасти. Ты часть этого магического мира, все вы, и я тоже, и мир принял наши клятвы». Шепот, шок, неверие разнеслись по пещере. Кажется, они поняли, что даже седой старик, всю жизнь пахавший поле, может стать магом в один миг. Это одна из тайн мира магии. Но знать, как это сделать, это уже совсем другая история. Тайна за семью печатями. И к каждой этой печати нужен свой ключик. Когда выберетесь наружу, берите пленников, оставшихся элементалей и заканчивайте вытаскивать все ценное из руин города. Вместе с тем начинайте строить укрепления на правом берегу Мураванки. Обычные высокие заборы, укрепленные стены, ров, аванпост, защищенный от ветра, дождя и внезапных атак слимов. Заодно прикроет от любопытных глаз новых лазутчиков. Если что, не рискуйте. Держите наблюдателей, избегайте столкновений. На флагшток повесьте знамя князя Радова. Это поможет угомонить самых шустрых. А вы сами куда, босс? Поинтересовался Кириллов, старший офицер моей первой боевой группы. У меня дипломатическая миссия. Надо к Радову, и главу и прочим соседям наведаться. Бурова вернуть сюда постараюсь. Он нам союзник, помните это. Как и его люди. И номинально это все еще его земли. Босс, а выходить отсюда как? Поинтересовалась Капустина. Маршрут все тот же, не переживай, кивнул я ей и погрузился в воды подземного озера, чтобы вскоре начать свое восхождение по выбитым прямо сквозь водопад ступеням. Освежился. Хорошо-то как, еще бы поесть чего. Глазами нашел построенный в походную колонну конвой и направился туда. Раз они забрались так далеко, у них наверняка есть и запасы провизии. Апа, тушеночка, вяленые колбаски, сало, картошка, легендарная. Или не она, прямо как на манускриптах древности. Красота какая, сейчас пообедаю, наслаждаясь зрелищем, как эти задохлики выбираются на поверхность. Один из пунктов договора гласил, что я приложу усилия, чтобы сделать их сильнее, и лучше этим заняться прямо сейчас. Дружок, подсоби, Позвал я огненного элементаля. Рядом возник костер, и я с удовольствием принялся за дикую готовку. А-а-а! Женский виск и звук падения в воду ознаменовал начало развлекательной программы. Приятного мне кушанья. Я заточил палку и насадил на нее сало с хлебушком. Будешь? Протянул бокал с какой-то жидкостью янтарного цвета Дарнин. А почему нет? Присаживайся. И снова тишину нарушил громкий крик, долетевший до города. Там все нормально, полюбопытствовал маг. Там все замечательно. Давай уточним, что делать будем, когда пересечем границу. За бароном, как ты уже понял, идет настоящая охота. Лучше бы ему вернуться в безопасное и защищенное место. Бурый больше не похож на защищенный город, покачал головой Дмитрий. Согласен. Тем более у вас здесь есть интересные виды вооружения. Ракеты, самолеты. Они нужны для войны с людьми. А тут повсюду слимы. Против слимов они не очень эффективны. Хотя есть зажигательные снаряды. Но это наносит ущерб земле. Потом еще и гильдия зеленых может санкции ввести. Гильдия зеленых? Что за гильдия? Впервые слышу. Ох, это сборище магов природы, от которых зависит продовольственная безопасность большинства стран мира. Разозлишь их своими разрушительными атаками, сжигающими леса, уничтожающими природные богатства, загрязняющими воду, и они введут ограничения на благословение роста растений. И все. Цены подскочат, урожаи упадут. Голодные бунты ни одного правителя со свету сжили. Опасные они люди, опасные. Но мне они нравятся. Думаю, я с ними сработаюсь. А вот это вряд ли. Не любят они вторженцев. Поголовно. Считают заразой, проказой. Требуют их сжигать на кострах. Словно инквизиция древности. Честное слово. Да уж, куда ни плюнь, везде из крайности в крайность. Думаю, это будет весело. А-а-а-а. Очередному скалолазу не повезло, и он сорвался в воду. Весело обхохочешься. За этот месяц меня пытались убить, захватить в плен и уничтожить больше раз, чем за всю мою жизнь. Протянул он мне какую-то коробку с нарисованными фруктами, но я еще прошлое не выпил. Секундочку, поднял я кружку и опрокинул в себя залпом. Ху, любопытно. Так вот, если ты проживешь достаточно долго, то поймешь, что это всего лишь начало. Крепковатое пойло. Что это? Это самогон походный. Его в чистом виде только на спор пьют. Там градусы зашкаливают, объяснил мне Дмитрий, наливая в свою кружку сок. Да не, нормальный самогон. Незачем портить продукт. Я, знаешь ли, пил зелья и похуже. Этот даже хлебушком отдает свежеиспеченным. Приятно. Плесни еще. Плесь. Да не жмись ты. Нормально плесни. Краев не видишь, что ли? Вот, другое дело. И закусочка как раз готова. Руки не тяни. Мое сало. Пленники как? Да в себя приходят. Пытаются разобраться, что произошло и как им выбираться из этой задницы. И что удается? С кляпом во рту? Не особо. Слушай, может, лучше их того? Опасные они. Не доглядим, сбегут. Много сил на погоню уйдет. Днем пусть работают до упаду. Ночью спят без сил. Я на новых элементалей силы тратить не буду, но создам других крайне долговечных стражей. Эльки наблюдательны, шустрые и незаметны. Попытаются эти сбежать, они сразу подадут сигнал для людей Кириллова. Кириллов. За него награду в трех графствах объявили. Говорят, чихал я, что там и кто говорит. Здесь у вас аристократы такие. Каждый второй, мразь. Такого повесить, только мир лучше сделать. Вот не будь у вас проблем со слимами, терпели бы люди все то, что они вытворяют. Ну, они порой и впрямь палку перегибают. Порой, поверь мне, рыба гниет с головы. Им позволяют вести себя, как угодно. У вас, по сути своей, кастовость. Дебильная, грязная, бесполезная кастовость. Не лучшие ведут за собой народ и движут вперед империи, а те, кому повезло родиться и выжить среди таких же гиен и шакалов. Аристократия сама по себе неплоха и нехороша. Аристократия – это символ избранности лучших. Но чтобы получить эти возможности и стать новым аристократом, надо очень сильно потрудиться и быть любимчиком судьбы. Я сам аристократ. Стал им благодаря магическому дару и помощи отца Павла Андреевича. Но не наследственный. Мои дети снова будут простолюдинами. Так что да, тут я соглашусь. Многие таланты погибают, в то время как бездарности и отморозки из-за своего статуса могут творить все, что им вздумается. Но без них никуда. Очень даже есть куда. Просто не все это еще поняли. А вот когда поймут, прольются реки крови. Ваш мир еще ждут потрясения. А меня? Меня ждет горячее мясо, сальца и хлебушек. Еще лука свежего рекомендую. Да, спасибо. А-а-а-а.